Глава 26. Можете мне не верить, но до сегодняшнего дня я никогда не дралась. В детстве меня всегда водили за руку старшие, и любые конфликты на улицах были исключены, и вообще. Я выросла и живу в такой среде, где люди предпочитают решать спорные ситуации вербально. Кстати, словом можно ранить намного больней, чем кулаком, но некоторые люди не понимают сей простой истины и лезут драться. Не имея опыта рукопашного боя, я совсем растерялась, и Лена ухитрилась пару раз весьма больно стукнуть меня лбом о сверкающий мрамор пола. Потом примчались охранники, схватили нас и доставили в служебное помещение. «Эту в холодную», — велел лениво зевающий, похожий на бегемота мент. Именно мент, а не простой секьюрити. На нем была хорошо знакомая мне форма, точь-в-точь такая пылится у Костина в шкафу. У меня отобрали сумочку, а потом втолкнули в каморку, по которой гулял ледяной сквозняк, и когда за мной в конце концов пришли охранники, я приобрела кондицию сосульки. «Ну?» — нагло прищурился мент. «Ща оформлю задержание». «С какой стати?» — возмутилась я. «Проституция запрещена». «Вы приняли меня за падшую женщину?» «Ага, за совсем упавшую», — согласился бегемот. Ишь придумала к посетителям приставать. «Просто я хотела спросить, где расположен отдел рубашки и брюки». Небрежшие заявления пострадавшие написали. «Пострадавшие?» Я пришла в окончательное негодование. «Во!» Поднял вверх сосискообразный палец милиционер. «Читаю. Подошла ко мне, делая непристойные телодвижения, а затем, сняв колготки, предложила заняться сексом в извращенной форме, с особым цинизмом оскорбив меня в присутствии законной жены, нанеся последний моральный ущерб в размере 1 000 000 рублей». «Офигеть!» — только и сумела выдавить я из себя. «Это просто бред». «И на что ты рассчитывала, нацепив сей костюмчик с хвостом?» Почти по-отечески поинтересовался кретин в форме. «Извращенцев ловишь? Зоофилов? Собакой прикидываешься?» «Лисой и Алисой». Машинально поправила я его и тут же обозлилась на себя за это. Слабым оправданием моей растерянности могло служить лишь то, что в подобной ситуации я оказалась впервые. «Молодец», — одобрил мент. «Ну и чё? Оформляться станем или решим по-другому проблемку?» Я топнула ногой. «Идиотизм! Я законопослушная гражданка!» Вторая часть фразы застряла в горле, потому что мерзкие чулочки снова срулились на кроссовке. Милиционер поморщился. «Ну, это ты зря. Знаю, кое-кто натурой берет, но я брезгливый. В общественном месте не стану. Впрочем, готов пойти тебе навстречу. Гони 1000 евро и шагай домой». Я хотела было вознегодовать, но вовремя взяла себя в руки и ответила. «Ладно, но для этого мне надо позвонить». Ментяра вытащил из моей сумочки сотовый. «Прошу». Я набрала домашний номер. «Алло», пропела Юлечка. «Позови Вовку». «Могу сама его размер назвать. Мне его размер не нужен». Под гундосное хихиканье бегемота взвыла я. «Дай сюда Костина, быстро». «Что стряслось?» — спросил через минуту майор. «Меня арестовали в торговом центре за проституцию. Сейчас оформляют задержание. Но за сумму в 1000 евро отпустят домой». «Еду», — рявкнул Вовка. Я положила сотовый на стол и ласково улыбнулась бегемоту. Все станцевалось, мой котик, евро уже бегут. «Можешь на диване устраиваться», — подобрел мент. Я подтянула чулки, села на продавленные подушки и, положив голову на хвост, задремала. «Кому тут штука евро нужна?» — прогремела над головой. Я открыла один глаз, второй открылся сам. В комнате стоял Костин, выглядел он самым нетривиальным образом. Ноги обтягивали все те же лизаветины лосины в крупный горох, на ногах были вьетнамки, согласитесь, самая обычная обувь для московского февраля. Шею Вовка обвязал розовым шарфиком, а торс майора украшала куртка, нежно-голубая, с опушкой из крашеного кролика. Она была ему явно мала, молнию застегнуть Костин не сумел, а рукава лишь наполовину прикрывали волосатые руки. «Ты кто?» — в полном обалдении поинтересовался мент. Костин вытащил удостоверение и помахал им перед носом мздоимца. Тот, побледнев, вскочил и отдал честь старшему по званию. «Садись», — милостиво разрешил майор. и представься. «Сержант Приходько Виктор Николаевич». «Тут мою жену задержали», — заявил Вовка. «Ее?» — дрожащим голосом спросил взяточник, тыча пальцем в мою сторону. «Ага», — кивнул Костин. «Что-то я не пойму, какие евро?» «Евро?» — затряс головой бегемот, быстро разрывая бумаги, лежавшие на столе. «Сам не знаю, это что такое евро?» «Европейская валюта», — улыбнулся Вовка. «Крепче доллара сейчас». «Да?» — изумился Приходько. «Скажите, пожалуйста, ну я-то за границу не езжу, мне бы денег на Крым набрать». «Он меня задержал за проституцию», — мстительно заявила я. «Да?» — поднял брови Вовка. «Нет!» — взвизгнул мент. «Она не поняла, наоборот». «Что наоборот?» — ухмыльнулся Костин. «Не задержала, разрешил заниматься непотребством». Я захихикала, а милиционер, вспотев, принялся мямлить. «Просто мы заволновались, ходит дама с хвостом». «В костюме лисы нельзя зайти в торговый центр?» — прикинулась я идиоткой. «Нет, то есть да, вернее, нет», — забулькал Приходько, затем, окончательно потеряв ориентацию во времени и пространстве, ляпнул. «Одежда у ней странная». Костин одернул голубую куртенку. «Так каждый одевается по своему вкусу?» Виктор Николаевич, словно завороженный, уставился на лосины майора. «А вам что-то и во мне не нравится?» — спросил Костин. «Порядок?» — выдавил из себя Приходько. «Сколько евро я должен за жену?» «Ничего». «Да ну, точно?» «Ага». «Лампудель», — гаркнул Костин. «Разворот через левое плечо, шагом марш на выход». Я с неохотой встала с дивана, ну вот, только хорошо устроилась, пригрелась на пышном хвосте и снова на мороз. «Как ее зовут?» — простонал Приходько. «Лампа», — машинально ответил Костин. «А зачем тебе? Никак все же протокольчик составить решил?» «Нет», — протянул Виктор Николаевич, потом дрожащей рукой схватил графин с мутной водицей и принялся глотать прямо из горлышка. Я с сочувствием посмотрела на мента. Женщина по имени Лампа, разгуливающая ночью по торговому центру в костюме лисы Алисы, согласитесь, одного этого хватит, чтобы ощутить себя героем пьесы абсурда. Так еще у этой бабы имеется муженек, майор МВД, носящий в феврале вьетнамки, лосины в горошек и голубую куртенку с опушкой из крашеного кролика. Право слово, воды в этом случае мало. Я на месте Приходько опрокинула бы стаканчик с более крепким напитком. «Давай, лампадос», — поторопил меня Вовка, — «нам еще одежонку купить надо». «Бегу», — кивнула я и повернулась к Приходько. «Где тут магазин рубашки и брюки?» «Третий этаж», — в полнейшем изнеможении ответил бегемот, обмахиваясь газетой. Я вскочила на ноги, чулки бубликами рухнули на кроссовки. Виктор Николаевич ойкнул. Костин выпихнул меня из комнаты и сурово заявил. «Отчего, если за дело берется госпожа Романова, то получается полная белиберда? Немедленно подтяни чулки, у тебя жуткий вид». «На себя посмотри», — не выдержала я. «Где куртенку раздобыл?» «Потом потолкуем», — рявкнул Вовка. «Дуем на третий этаж за нормальными штанами». Ноги майора, туго обтянутые лосинами, бойко двинулись вперед. Я топала сзади, гордо неся высоко поднятый хвост. Утром, едва стрелка будильника подобралась к 7, я быстренько выскочила из кровати и увидела на стуле аккуратно повешенные джинсы и пуловер. Лизавета, благодарная за разрешение гулять почти ночь напролет, вернула взятые на прокат вещи в полном порядке. Быстро одевшись, я вылетела из дома, не позавтракав, нетерпение толкало в спину. Лучшая подруга Альбины Фелицатовны, Каролина Карловна, любила Павлика. Нянька была уверена, что ее воспитанник пошел к этой женщине. Осталось лишь отыскать Каролину Карловну, но у Настеньки не оказалось никаких координат дамы. Фамилии ее она тоже не знала. Остался лишь один шанс напасть на ее след — поговорить с Варварой Михайловной. Почему именно с ней? Дама — самозабвенная сплетница, занимавшаяся, как раньше говорили, общественной работой. Такая особа знает про окружающих все. С Альбиной Фелицатовной Варвара Михайловна состояла в приятельских отношениях, а Жешка вроде дружила с Каролиной Карловной. Может, председательница правления знает что-либо о последней? Ну, хоть фамилию. Оказавшись в уже знакомом дворе, я постучала в окно, створка приотворилась, выглянула Варвара Михайловна при полном параде, даже с накрашенными губами. «Опять вы, деточка?» «Да уж, простите за столь ранний визит. Я не принадлежу к людям, продавливающим подушку до полудня», заявила пожилая дама. «Кто рано встает, тому Бог подает. Я поднимаюсь в 6. Вы что-то забыли?» «Вам знакомо имя Каролина Карловна?» Без всяких экивоков спросила я. Варвара Михайловна поежилась. «Студёно как. Лучше заходите в дверь, а то еще простыну, сидя как кошка на подоконнике. Зачем вам Каролина?» Жадно поинтересовалась сплетница, втягивая меня в прихожую. «Знаете ее?» — обрадовалась я. «Естественно. Можете адрес подсказать?» Варвара Михайловна ткнула пальцем в окно. «Там она вообще-то живет». «Где?» «5-й подъезд, квартира 100. Но она...» «Здорово!» — перебила я Варвару Михайловну. «Побегу, до свидания». «Так зачем она вам?» Попыталась выведать бывшая председательница. «Постойте, послушайте!» «Потом объясню!» — крикнула я, кидаясь во двор. Не думая о времени, я, не успев отдышаться, ткнула пальцем в звонок. В конце концов, наша жизнь полна дурацких условностей. Ну кто решил, что неприлично беспокоить людей в ранний час? Может, прав Винни-Пух, распевавший бодрую песенку? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. На то оно и утро. «Офигела, да?» — спросила открывшая дверь девушка чуть старше Лизы. «С крыши упала». «Вроде нет». «И чё меня разбудило? Я только спать легла». «Утро уже». «Это для тебя, а для меня вечер», — обозлилась окончательно девчонка. 40 минут назад я с работы приперлась, чтоб всех разорвало. Ты вообще кто?» «Евлампия Романова». Девица хихикнула. «Ну-ну, тогда я физдепекла Кошкина». Пришлось вытащить паспорт. Девчонка уставилась в него, затем, слегка порозовев, сказала. «Ладно, не злись, мне в голову прийти не могло, что такое имечко существует. Меня Мариной зовут». «Ерунда, я вовсе не обиделась». «Но как бы тебя ни звали», снова начала возмущаться Марина, «это не дает тебе повода людей ни свет ни заря будить». «Каролина Карловна тут живет?» «Кто?» «Каролина Карловна». «Первый раз про такую слышу». «Это 5-й подъезд, 100-я квартира?» «Ну?» «Не сказали, она тут?» «Не», потрясла головой Марина, «вы спутали, здесь я и Николаевич, старикашка дурацкий». «Может, дедушка про Каролину Карловну слышал?» Решила не сдаваться я. «Ну?» С сомнением протянула Марина и заорала. «Эй, Николаевич, Николаевич, старый пень, ау!» В коридор на дрожащих ногах выбрался старичок. «Здравствуй, Мусенька!» Обрадованно воскликнул он. «Ты мне бутербродиков принесла!» Марина вздохнула. «А вот любуйся, Николаевич, ходячее несчастье, мне его дочка с квартирой сдала». «Как это?» — удивилась я. «Очень просто», — пояснила Марина. «Плачу только 100 баксов и за дедом приглядываю. Дочь его по командировкам мотается, ей некогда, а со мной ловко получается. Я ночь в клубе пляшу, день дома». «Колбаска есть?» — с надеждой спросил дедуля. Марина набрала полную грудь воздуха и рявкнула. «Да, докторская». «Ой, хорошо», — обрадовался старичок. «Эй, Николаич, стой!» «Что, Мусенька?» «Ты Каролину знаешь?» «Кого?» «Каролину». «Кого?» «Каролину!» Взвыли мы с Мариной на 2 голоса. Дедуся притормозил. «Каролину?» «Да». «Какую?» «Карловну!» Набатом загудела я. «Каролину Карловну!» Николаевич зашевелил пальцами. «Герцогиню Курлянскую?» Марина посмотрела на меня. «Она?» Я растерянно пожала плечами. «Может, и так». «Ладно», — приободрилась стриптизерша. «Николаич, ну-ка, расскажи нам про Курлянскую. Адрес ее можешь назвать? Ау, Николаич, старый пень, ау!» «Зачем ты, Мусенька, так кричишь?» — сукаризный воскликнул старичок. «Согласен, я, конечно, старый пень, но уши у меня пока мхом не заросли. «Великолепно слышу окружающих». Щеки Марины снова покрылись легким румянцем. «Во», — смущенно отметила она, — «у него иногда слух включается. В общем, Николаич на кухне в холодильнице лежит колбаска. А еще я тебе вкусного из клуба приволокла. Там в коробках найдешь». «Спасибо, Мусенька, ты светлый ангел». «Светлые ангелы — те, кто мне в стринги денежки засовывает», — сверкнула глазами Марина. «Кабы не они, мы бы с тобой сейчас лапу сосали. Да не об этом разговор. Можешь адрес Каролины назвать?» «Герцогиня Курлянской?» — начал новый виток беседы старичок. Я стала терять терпение, но Марина спокойно ответила. «Ага». «Замок Шлоссер». «Это где?» — разинула я рот. Николаич снова пошевелил пальцами. «Ну, в 1563 году». «Пошло-поехало», — взмахнула изящной ручкой стриптизерша. «Понесло-покатилось. Николаич вообще-то профессор, историю преподает». «Постойте», — воскликнула я. «Это ваша герцогиня Курлянская когда жила?» «Дата рождения Каролины никому точно неизвестна», — сообщил Николаевич. «Черт с ним с днем», — подскочила я. «Месяц тоже». «Год назовите», — заорала я, — «на худой конец столетия». «В документах есть упоминание о ее первой свадьбе». «Ну?» «Пышное торжество». «Ну?» «Море гостей». «Ну?» «Праздник потом перерос в побоище». «Год, скажи», — снова на два голоса заорали мы с Мариной. «1571». «Тебе эта Каролина нужна?» — фыркнула танцовщица. «Нет». «Ага, Николаич, поближе ищи». «Герцогиня Курлянская была одна». «Значит, мне нужна просто Каролина Карловна». Грянула я свою. «Обычная тетка, ваша современница». Николаич ласково улыбнулся. «Ангел мой, история простыми, как вы выразились, тетками не занимается. Пойду колбаски откушаю».